Прекрасно, восторгаются по этому поводу марксиствующие на Западе, совершив в качестве богатых иностранцев туристскую поездку в СССР и удостоверившись, что там хлеб, макароны и проезд метро дешевле, чем на Западе, а квартплата ниже. Только вот сам Карл Маркс не разделил бы этих восторгов. Он характеризовал дешевизну содержания рабочей силы не как благодеяние для трудящегося, а как метод усиления его эксплуатации. В самом деле, разве потребительские товары в Советском Союзе дешевы? Нет. Живущие в СССР иностранцы неизменно жалуются на дороговизну и пускаются на все ухищрения, чтобы, возможно, большую часть необходимых закупок делать на Западе. Весьма скаридные финансовые ведомства на Западе при определении сумм начисляемых командировочных денег справедливо отнесли СССР в разряд стран с наиболее высокой стоимостью жизни. Нет, в СССР дешевы не товары народного потребления, а товар – рабочая сила, потребляемый номенклатурой. Для этого, чтобы эта рабочая сила сохраняла способность к производству и собственному воспроизводству, на определенный, узко очерченный круг необходимых для нее товаров и услуг установлены с западной точки зрения низкие цены, именно западной, ибо для массы советских трудящихся цены эти вовсе не низкие, а просто доступные. Размер таких цен приведен в соответствии с уровнем зарплаты в СССР. В результате рядовой советский трудящийся может поддерживать свою рабочую силу и воспроизводить ее в своих детях. Пенсионерам же приходится плохо. Мизерные пенсии обрекают их на жалкое существование или же на зависимость от материальной поддержки других членов семьи. Номенклатура уже использовала рабочую силу пенсионеров, они ей больше не нужны. Верно, что в СССР квартплата низка, но неправильно было бы из этого делать вывод, что обычный советский гражданин имеет, как многие на Западе, квартиру размером 100 квадратных метров, только платят за нее гроши. В СССР установлен максимум в 9-12 квадратных метров на человека, жилплощадь сверх этого максимума оплачивается втройне. Специально оговорено, что жилплощадь предоставляется не в соответствии с этой нормой, а сплошь и рядом ниже нее. Верно, что в СССР дешев городской транспорт, но зато автомашины объявлены предметом роскоши. Автомашина «Волга» стоит 16 тысяч рублей, а сопоставимый с ней Volkswagen Golf – 18 тысяч немецких марок. Значит, рабочий или служащий в ФРГ, их средний заработок 3500 марок, может купить такую машину на свою зарплату менее чем за 5,5 месяца, а советский трудящийся – более чем за 5 лет работы. Одна и та же автомашина «Жигули» в экспортном исполнении «Лада» продается в СССР за 9600 рублей, а на Западе за 11 тысяч марок. Значит, на покупку этой машины должны откладывать всю свою зарплату. Советский трудящийся – 37 месяцев, а западно-германский – 3,5 месяца. Западно-германский – да, а вот советскому понадобится гораздо больше времени. Купить «Жигули», записавшись в очередь на них, дело малореальное. Значит, покупать надо на рынке по цене 40-50 тысяч рублей. Соответственно, копить придется 13-16 лет. Верно, что в СССР дешевый хлеб, макароны, картофель, молоко, овощи, кукуруза и некоторые иные простейшие продукты питания. Но зато мясо, рыба, птица, фрукты, шоколад, кофе, кондитерские изделия – это все или дорого, или является дефицитным товаром, так как люди не хотят есть макароны с хлебом и заедать картошкой. Примерно 80% бюджета рядовой советской семьи уходит на продовольствие. В ФРГ человек тратит на питание 20-25% своей зарплаты. Верно, что в СССР бесплатна медицинская помощь. Однако поликлиники и больницы для рядового населения переполнены. В очереди на прием к врачу приходится ждать часами. Врачам же в поликлиниках установлена жесткая норма времени на прием больного, причем примерно половина этого времени уходит на записи в истории болезни. И вообще надо понять, для трудящегося населения при реальном социализме, как и при любой другой системе, ничего бесплатного не бывает и быть не может. Ведь ни государство, ни номенклатура сами не сеют, не жнут, у станка не стоят. Все материальные блага в СССР производятся трудящимися, и только ими. Номенклатура через свою государственную машину эти блага лишь распределяет. И смысл распределения в том, что класс номенклатуры отваливает львиную долю на свои потребности. Вот почему в условиях реального социализма действительно есть возможность для человека иметь 100-метровую квартиру, да еще с загородной дачей, за ничтожную плату, без труда купить автомашину, а еще лучше получить ее даром, да еще с шофером, отлично и дешево питаться и кормить семью, бесплатно пользоваться хорошими поликлиниками и больницами, и бесплатно же отдыхать каждый год в санатории. Все это возможно в СССР. Только вот для этого надо стать членом класса номенклатуры. Для непосредственных же производителей номенклатура четко очертила круг их материальных возможностей. 12 квадратных метров жилплощади на человека, простенькая пища, дешевый проезд на городском транспорте на работу и назад, дешевые газеты и прочая пропагандистская литература, а для интеллигенции дешевые дозволенные книги, чтобы в свободное время читала поучительное и не задумывалась. Если заболел, медпомощь, чтобы скорее шел снова на работу. Маленькая пенсия по старости и инвалидности, предел для большинства 120 рублей, пособие 20 рублей на похороны. Вот и все. Говорим мы здесь об этом не для того, чтобы выставить описанное в неприглядном свете. Наоборот, заслуживает признания то, что режим, способный, как показал опыт Сталина, загонять целые народы и классы в концлагеря, этого не делает. Есть в третьем мире страны, где описанное, вероятно, представляется заманчивым, но провозглашать все это грандиозными социалистическими завоеваниями оснований нет. Ибо весь смысл принудительно установленных номенклатурой для массы рядовых трудящихся СССР характера и масштабов потребления состоит в одном – в том, чтобы удерживать на минимальном уровне продолжительность необходимого рабочего времени. Заклейменный Марксом такой метод увеличения относительной прибавочной стоимости, неприменимый ныне в странах Запада, с успехом используется советской номенклатурой.